Она исчезла в спальне, отделенной от горницы ширмой ситчика в горошек, и через минуту появилась в городской крепдешиновой кофточке и расклешенной юбке. «Ну?» — спросила Варвара. «Хорошо? Я этого барахла наменяла страсть. Городские они как трудно, зубы на полку, а мы трудящие, нас земля кормит». Она сделала движение руками, и на крахмаленная белая скатерть как бы сама собой легла на стол. И на столе возникло все, что должно возникнуть, когда женщина хочет накормить мужчину так, чтобы он это запомнил. Дубу с ребятами просто обалдел бы, глядя на такое угощение. «Я думала, ты не придешь», — сказала Варвара. «Никогда уже. Стесняешься, чудак. Вояками вы становитесь раньше, чем мужиками. Небось, на войне ни одного человека застрелил». Я промолчал. «Ну вот видишь», — сказала Варвара, — «а баб опасаешься. Эх, мыслительный ты парень, Иван, а надо бы проще, по-людски. Что ж мы столько ночек утеряли, а? Ну, может, что не так было, так будет лучше. И яблочко не за день дозревает». Ее грудь рельефно обрисовывалась под крепдешиновой кофточкой. Глаза приобрели темно-сливовый оттенок, который хорошо запомнился мне в тот вечер. О, черт! Я снова думал о лесах, о том, как нежно светится осень под сентябрьским солнцем, когда идешь по стежке свободной, не связанной ничем. Не воспоминаниями, от которых рождается чувство стыда, не обязанностью любить. И смутный образ девушки в черном платке, как символ свободы, простоты и естественной принадлежности лесам и полям, промелькнул передо мной. Я понял теперь в эту совсем неподходящую минуту, откуда взялась та плавность и легкость, с которой шла девушка с коромыслом. Природа создала ее цельно, как былинку, как росток озими. И когда она шла, то шла бедро к бедру, лодыжка к лодыжке. О, черт! Я ничего не понимал. Сидел рядом с Варварой, но думал не о ней. И так вот, раздваиваясь, терял последние остатки решительности, с какой явился сюда. Варвара пеленала меня взглядом, опутывала, лишала воли. «Варвара», — сказал я нарочито, резко и грубо, — «сядь, не стой перед глазами». Она тут же села. Неназойливая обволакивающая властность удивительно сочеталась в ней с готовностью повиноваться. «Ты была с Горелым?» «Вот оно что, дурачок. Разве это важно?» «Важно. Я из-за этого пришел». «Ах так», — она сжала губы, задумалась. «Ну да, я виноватая. Красные командиры за Днепр ушли, а я тут осталась виноватая. Война мой век коротит, а я виноватая. Если и встретишь мужика, то в полицейской фуражке. И ты же виноватая». «Да что я, прокурором пришел», — не выдержал я. «А кто ж ты?» «Горелый бродит где-то здесь», — сказал я. «Он повесил Штебленка». «Он тебя не повесит. Чего волнуешься?» «Откуда ты знаешь, что не повесит?» «Знаю. Да, я была с Горелым», — она говорила, подавшись ко мне через стол, и грудь ее тяжело легла на скатерть. Крепдешин слился с полотном, а вырез открылся. «Он тебя не тронет, если будешь делать, как я говорю. Горелый сейчас не полезет на рожон. Не то время. А придет зима, он вовсе уйдет». Она разбиралась. Зимой, когда следы выдают и звери, и человека, Горелый не станет бродить возле села. «До снега сколько он еще может натворить», — сказал я. «Ведь гад, фашист, бандера». «Тебе 20 лет, Ваня. Побереги себя. Тебя еще девки знаешь, как любить будут». «Что ты в нем нашла?» — перебил я ее. «А чего я должна находить?» — сказала она снисходительно, как будто разговаривала с несмышленышем почемучкой. «Нечего мне находить. Мужик он. Живой, не инвалид. Жениться хотел. Много ли таких в войну? Может, в нем чего и не так? Только когда один подходящий мужик на район, выбирать из чего?» «Ты виделась с ним после того, как ушли немцы?» «Вот еще. Дурочка, я тебе отвечать на такие провокации». «Не ты ли его подкармливаешь, Горелого? Рубашечки отстирываешь?» «Я?» — она рассмеялась. «Чтоб я на них стирала? Плохо ты меня знаешь». «Честно говоришь?» Вот тебе крест. Может он прийти к тебе в село? Почем я знаю? А если позовешь? Небось знаешь, кому шепнуть. А он сам не позовется. Он же с собой увел Нинку Семиренкову. Не меня, а Нинку. У него к ней, видать, серьез, а ко мне так. Да, я был слишком самоуверен, когда надевал новый френч с медалями и воображал себя хитрым и ловким эксплуататором женской наивности. Варвара ясно показывала, что наши с ней отношения ни к чему не обязывают ее. Может, вообще нельзя определить, когда разговариваешь с женщиной, лжет она или говорит правду. Умом я понимал, что Варвара кокетничает и притворяется, но сердце было не в ладах с умом и принимала все слова за чистую истину. Вот и разберись. «Откуда тебе известно про Семиренкову?» — спросил я. «Ну, на этот счет мы, бабы, знаем, что нужно. И чего это вы, Иван Николаевич?» Она снова перешла на это игривое «вы». «Допрашивайте. Вечер такой приятный. Или вы меня заарестуете за Горелого, или не допрашивайте». Теперь она была так близко, что я ощущал теплоту ее дыхания на щеке. От нее туалетным мылом пахло. Хотя какое могло быть туалетное мыло в глухарах в 1944-м? «Не буду я тебя арестовывать», — сказал я. Ее зрачки были против моих. Казалось, я со страшной скоростью несусь ей навстречу, и мы вот-вот столкнемся, разлетимся вдребезги. «Послушай», — взмолился я. «Ведь он тебя, наверное, любил. Он снова захочет увидеть тебя. Ты можешь помочь мне. Вызови его в село, а?» «Нет», — сказала она и отодвинулась. «Я простая баба, Иван Николаевич. Я такого не понимаю. Я тебя и себя жизни лишать не хочу. Не для того люди рождаются, чтоб сами себя губили. Так не годится». «А что годится?» «Я скажу, что...» Она накрыла мою ладонь своею. Рука у нее была горячая, как химпакет. «Переезжай ко мне. Ну, в Прымы. Уж как хочешь. Тебе хорошо будет. Войну перезимуем. Заботиться буду. Ты же раненый. Тебе хорошая баба нужна. Ласковая и умелая. Я верной тебе буду, честно. Разве бабы от доброй жизни гуляют? Я тебя беречь буду. Тебе такая, как я, нужна, поверь. С пониманием. Но годочка на три старше, так то ж не беда. Все пока молодые, молодые по-разному. А к старости все сравняются, придет час». Она примолкла, как будто давая мне возможность подумать. «А не захочешь потом? Надоест, держать не буду. Тебе учиться надо. Я ж понимаю, голова у тебя толковая. Ты здесь на временной побывке. А мне хоть немного человечьей жизни. Хоть чуть-чуть, чтоб было что вспомнить». «А Горелый?» — спросил я. «Что Горелый? Я ж тебя не спрашиваю про твою биографию». «Как ему понравится?» «Пусть бы сунулся», — сказала Варвара грозно. «А то взяли бы и уехали. Нет, со мной бы ты не пропал и до мирной жизни дожил. Ты и так своей кровушке отдал досыта. О себе надо думать. Я хоть не такая грамотная, как ты, а все же ум у меня расторопней. Я дело говорю, Ваня. Иван Николаевич».